Глава 12. Я пришел в себя в медицинском отсеке. Удивительно, но чувствовал я себя прекрасно. Хотелось немедленно встать и выйти на пробежку или пойти тренить в нашем небольшом зале. Возле кровати сидела Таис и читала книгу. Я не особенно удивился, разглядев обложку одного из канонических экземпляров книги «Ветра и крови». «О, Гриша! Проснулся?» Она улыбнулась, глядя на меня. «Ага», — кивнул я. «Где Кай и остальные?» «Солдаты тренируются», — ответила Таис. «Их командир совсем загонял. Они устроили в лесу что-то вроде полигона. А Кай в медлаборатории, тут за переборкой. Позвать его?» «Позови, пожалуйста». Я улыбнулся и сел на постели, откинув простынь. Впрочем, ее тут же пришлось запахнуть обратно. Как выяснилось, я был совершенно голым. Таис едва заметно улыбнулась, но никак это происшествие не прокомментировала. Через минуту она вернулась с Каем. Напарник был одет в защитный халат. Он выглядел измученным, как будто не спал всю ночь. Впрочем, скорее всего, так оно и было. «Ну, как новости?» — спросил я нейтральным тоном. «Отлично, первый». Кай улыбнулся. Широко, от уха до уха. «Ты был прав. Это были различные комбинации феромонов. Наш анализатор смог идентифицировать части и обозначить соответствующие рецепторы. Но для полной расшифровки библиотеки понадобится гораздо больше времени. У нас на борту нет полноценного квантового компьютера, а он был бы очень кстати». «Есть у нас такой компьютер». Я дважды коснулся указательным пальцем своего лба. «Притащи, пожалуйста, в лабораторию столько энергетических батончиков, сколько сможешь найти на борту». «Гриша, ситуация ведь не критическая», — мягко сказала Таис. «Мы вполне можем подождать день-два, пока ты нормально восстановишься». «Я в полном порядке», — ответил я, совершенно не покривив душой. «Кроме того, у меня под рукой будут очень совершенные средства записи. Я смогу прерваться в случае необходимости. Это гораздо безопаснее». Таис с осуждающим видом покачала головой, но промолчала. «Я никогда не был большим специалистом в области генетики и органической химии, тем более марсианской. Но ключевыми обозначениями, научным языком этой цивилизации, я владел в достаточной мере. Для реализации моего замысла мне нужно было найти комбинацию определенных феромонов и гормональных препаратов, которые вызовут предсказуемую реакцию у нужных мне особей в городе. Я с какого-то момента перестал их считать полноценными людьми. Создание препарата с требующимися мне характеристиками с нуля было бы совершенно невозможно в наших стесненных условиях, даже с таким мощным инструментом, как мой режим. Однако противник сам дал нам в руки оружие. Единственный по-настоящему мыслящий обитатель города, конечно же, подчинял себе людей и управлял этой массой не только с помощью силы мысли и прочих с трудом понятных вещей, относящихся к высшей физике. Ему нужна была банальная органическая химия. Это просто и эффективно, чтобы держать под контролем большую массу особей, вынужденных работать как единое целое. По сути, он делал то же самое, что любой многоклеточный организм, только клетками ему служили человеческие особи. Базовые препараты медицинский анализатор определил сходу, расшифровал формулу и описал действие с указанием конкретных рецепторов, на которые он воздействует. С комбинированными коктейлями было сложнее, как в смысле предсказания реакции, так и в расшифровке формул. Наверняка для Гая разобраться со всем этим не составило бы большой проблемы. Но в конце концов я был рад, что мы занимаемся этим сами. Было в таком положении вещей что-то фундаментально правильное. К Максу и его воякам я даже не зашел. Сразу направился в лабораторию, как только Кай принес одежду. Таис возилась с мальчишкой. Тот, похоже, совершенно пришел в себя и носился по коридорам корабля со смехом, играя во что-то со своей вновь приобретенной мамой. Глядя на них, я вздохнул. Согласно моему плану, пацану предстояло вернуться в город. И совершенно непонятно, как на это отреагирует Таис. Отправив Кая спать, я сел за спектрометр и компьютер, сживал первый батончик и вошел в режим. Поиск нужной комбинации занял всего 12 часов. За это время я 5 раз выходил из режима, зафиксировав результаты вычислений, чтобы дать себе передохнуть. Ну вот, формула нужного препарата загружена в биореактор вместе с сырьем. Я успел запустить процесс, когда в лабораторию вошел Кай. «Как успехи?» — спросил он тревожно, глядя мне в глаза. «Мы справились», — ответил я. «Серьезно?» Напарник искренне удивился. «Ты что же, не верил, что я справлюсь?» — усмехнулся я. «Если честно, то не очень». Он покачал головой. «Я никогда особенно не доверял этим вещам». «И правильно делал», — кивнул я. «Химия должна подчиняться воле, а не наоборот. Но с этой тварью по-другому не справиться». «Когда начинаем?» — спросил напарник. «Как только получим препарат», — ответил я. «Кстати, скажи Максу, чтобы отправил своих людей отдыхать. 8 часов мне нужно, чтобы вся команда бодрячком». «Ясно», — кивнул Кай, направляясь к выходу. «Стоп!» — окликнул я напарника. «Позови, пожалуйста, Таис. Надо с ней кое-что обсудить». К моему удивлению, известие о том, что мальчишку придется вернуть в город, Таис восприняла совершенно спокойно, даже улыбнулась и ответила. «Ну вот и отлично. Наконец-то у меня есть твердая причина, чтобы быть с вами». Тут я даже растерялся. «Ты же не думал, что только найденная мама может так просто отдать ребенка?» — спросила она, глядя на меня с легким недоумением. «Что бы ты там себе не планировал, но после этого он будет окончательно потерян». «Слушай», — начал я, — «он будет под моим личным присмотром. Я буквально жизнью за него отвечаю, и потом, у тебя же боевого опыта нет». «У меня?» — Таис удивленно изогнула бровь. «Ты помнишь, откуда я родом?» Я чуть было не ляпнул, что из внутренности межзвездного хищника, способного считывать информацию через сеть устройств спор, даже из другого времени. Но, к счастью, вовремя осекся. «Все жрицы нашего племени немного воины», — чуть потупившись, сказала Таис. «А если совсем честно?» Она резко сменила тон, он стал более властным и деловым. «То даже не немного». «Ладно», — вздохнув, сказал я. «Буду приглядывать за вами обоими». Таис взглядом умудрилась отчетливо сказать. «Это еще посмотрим, кто за кем будет приглядывать». Но вслух ничего не ответила, только улыбнулась, поднимаясь, после чего кивнула и направилась к выходу. «Постой!» — окликнул я ее. «Как его зовут-то хоть, ты спросила?» «Его племя не дают имена детям», — ответила Таис, остановившись у двери и не оборачиваясь. «Но имя у него есть. Первое тайное имя, которое я дала ему самостоятельно, как жрица своего племени». «И какое?» — спросил я. «На то оно и тайное, чтобы кроме меня и его никто больше его не знал. Первое открытое имя он получит после первого значимого поступка в своей жизни. Получается, совсем скоро». «Хорошо», — ответил я. «Спасибо». Я не сомневался в том, что все делаю правильно. Но почему-то мне было не по себе.